Я эвкалипты тоже видел. И прямо сейчас захотелось сорвать листочек и, растерев его, между пальцами понюхать характерный запах эвкалиптового масла. Ольга опять включилась в работу научного консультанта. Род эвкалиптов, как пишут в ее справочниках, содержит около 600 различных видов. Все австралийцы. Ну и на островах соседних растут. Наиболее высокий эвкалипт – миндалелистный. Здесь не такие гиганты, высота средняя. У эвкалипта все в цене. Тяжелая плотная древесина отличается необыкновенной прочностью. Для кораблестроителей материал высокой ценности, незаменим для изготовления килей небольших судов. Да и на мачты не просто найти лучшее дерево. Сваи, телеграфные столбы, торцевые мостовые из пилов эвкалиптового дерева очень долговечны. При полировке различные сорта эвкалиптов дают чрезвычайно красивый материал серых, коричневых и темно-красных тонов. Но столяры недолюбливают эвкалипт за его железную твердость. «Это где такое написано?» – тут же возмутился исландец. «И в каком году?» «Да современными инструментами!» В большой цене эвкалиптовые фанеры и шпон. Кроме того, эвкалипты дают массу ценного материала для дубильных веществ. Лечебное эвкалиптовое масло, которое стоит в каждой квартире, а некоторые эвкалипты дают и каучук. «О, смотреть надо!» – объявил Данила. «На месте! Может, и гивею найдем!» А я вспоминал, что эти деревья часто более курьезны, чем красивы. Непривычному взгляду они кажутся больными, ободранными. И ствол, и большие сучья – все голое, облупляющееся. Кора висит безобразными лохмотьями. Только на макушке из концов сучьев свешиваются длинные саблевидные листья. Как мне говорили в Сочи, на европейских экземплярах не всегда можно проследить интересное свойство листьев, повертываться ребром к лучам солнца и не давать тени. Эвкалипты растут необыкновенно быстро. И эта чрезвычайная быстрота роста особенно удивительна, если принять в соображение огромную плотность древесины. «Отличная профилактика от лихорадки», – изрекла Света. «Может, тут посадим? А что, если быстро растут?» «О, эвкалипты приносят хороший воздух. Их дух уничтожает все вредные микробы». Катрин явно понравилась идея. «Все правильно», — вспомнила Света. «Хороший воздух по-итальянски. Бон ария. В противоположность дурному воздуху. Маль ария. Отсюда происходит слово «малярия», которое обыкновенно произносится с неправильным ударением на «и». «И еще они прекрасные осушители почвы», — зачитала Ольга. «На значительном пространстве вокруг этих самодействующих насосов, непрерывно поднимающих почвенные воды к своим кронам, вода не застаивается в лужицах и не дает возможности разводиться личинкам комаров. За это во всех теплых странах эвкалипты недаром и пользуются доброй славой противолихорадочных деревьев». «И что нам тут осушать?» – гыкнул Кастет. «Сотникову надо сообщить», – решил Хвостов. «Все срубим!» И тут же получил звонкий щелбан от Зики. «Нудно, тяжело, но работа особо заскучать не дает. Мы с Мишкой всегда на подхвате, оказываясь там, где нужна грубая физическая сила. Притащить, утащить, поломать. Плохо быть не специалистами, скажу я вам. Специалисты же постоянно орали. Давай сюда!» Принципа «работаем навалом, братцы» избегать не удается. То здесь дыра, то тут не успеваем. А равнина-то рядом. И там что-то бегает. А в лесу шишки. Великанский лес манит. Невиданное же дело. Хочется забить болт и рвануть вдаль дальнюю. Посмотреть, пощупать, попробовать. Но никто не ныл. Такой режим работы и жизни был предусмотрен планом. Я всего один раз вышел за периметр с боцманом. На охоту. И удачно. Завалил здоровую антилопу. Теперь кухня с мясом. По дежурствам. Я определил так. Днем дежурят женщины, ночью мужики. смены по 2 часа. Основной пост в дежурке, где стоят мониторы, камер, РЛС и куда заведена сигнализация от датчиков. Там же ДП, миномет, гранаты и 3 Бенелли. Смены по 2 часа, в списке все мужики, включая Санджу. А вот Даньке там места не нашлось. Есть конфликт. Но парню еще рановато служить по полной. До осознанной ответственности и житейской мудрости сверстника ему еще баттерфляять годок как минимум. Хотя кто знает, дети здесь взрослеют стремительно. Ночные дежурства с 19 до 7 утра, когда мы уступаем пост прекрасным дамам. После полной разведки местности, осознания и оценки ситуации вокруг Форт Росса, дневные дежурства, скорее всего, отменю. Пока же страхуюсь. Дежурный по форту периодически обязан выходить на крышу, оценивать ситуацию зрячи и живаком, и приборным способом. Ночного дежурного часто выручает Ватяков, порой работающий во флигеле допоздна. У радиста стоит точно такой же комплект телеметрии. Можно покинуть пост, обойти строение, сходить с псом на берег. Мелкие и неинтересные детали быта.